я могу понять очень довольны. Алло, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Кличкова Ольга Анатольевна, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Лаевна, это вы? Мой. А мой-то кто? А вы кого спрашивали? Я Наталья Николаевна спрашиваю. Ну, вот я и ответила. Это вы, да, Наталья Николаевна? Мы, да. А почему именно мы? Ну, хочется мне так. У вас по состоянию на 18 сентября имеется 315 дней задолженности. Сумма задолженности составляет 135 083 рубля 12 копеек. Банк вам выставил требование погасить задолженность до 15 сентября. По второму договору также по состоянию на 18 сентября имеется 304 дня задолженности. Сумма задолженности составляет 129 088 рублей 95 копеек. Банк также выставил требование погасить задолженность до 19 сентября. По каким причинам не решаете вопрос с погашением задолженности? Зачем вам мои причины знать? У вас имеется задолженность и обязательства перед банком. Поэтому банк в этом случае должен знать, какая основная причина, почему вы не погашаете задолженность, как ну, насчет того, что должен или не должен, я бы поспорила, на самом деле. Вы работаете? А зачем мне с вами это обсуждать? Да, с вашей стороны будет погашена задолженность в этом случае? Там, никогда. Почему? Не считаю нужным это такое решение. Почему вы именно такое решение приняли, что не... Ну зачем? Вот скажите, вот зачем мне с вами это обсуждать? Зачем? Что изменится? Вот вы, мы с вами поговорим, я там вам что-то расскажу. Что от этого изменится? В данном случае какие варианты рассмотрели, чтобы погасить долг? Да, я вообще не хочу ничего гасить. Пусть оно горит дальше синим пламенем. А вы когда оформляли кредитные карты, вы рассчитывали на свои финансовые возможности? То есть вы понимали, что таким образом вы примете решение, то есть что вы будете считать, что вы не нужно погашать задолженность? Так я вас понимаю? Да это когда было? Я, вы думаете, помните, помню, о чем я думала в тот момент? Вы серьезно? Но в любом случае, вы когда потратили денежные средства, задумались о том, что их необходимо возвращать? Не знаю, это не точно. Я уже не помню. Я когда потратила, я в такой эйфории была, так радовалась этому. В данном случае вы должны понимать, что пока с вашей стороны не будет погашена задолженность, вам будут поступать звонки в рамках федерального закона. Нисколько меня не тревожат ваши звонки. И банк будет требовать вас погасить задолженность. Да, ради бога, требуйте. И также вы должны понимать, что банк имеет возможность... Как много я должна, оказывается. ...сотрудникам банка. Выездная группа, где один раз в неделю в рамках федерального закона будет встречаться. Сейчас мне столько обещайте, ни разу еще никто не приехал. В любом случае, банк только запланировали, данное мероприятие будет, соответственно, осуществлено. Мне как-то вы врете. По месту вашего проживания в личных беседах будете предоставлять в таком случае. Да врете вы все. Причины и варианты решения. Да. Добрый день. Да-да. Агентство судебного взыскания. Меня зовут Лосев Сергей Алексеевич. Обращаю ваше внимание, наш разговор записывается. Я могу услышать? Слушайте. Назовите дату вашего рождения. Зачем? У нас есть очень важная для вас информация. Я слушаю. Ну так вы же спросили, зачем дату рождения? Я ну а зачем дата рождения? Спрашиваем, чтобы подтвердить вашу личность. А как вы можете по дате рождения личность подтвердить? Это предусматривает федеральный закон 152. Что предусматривает федеральный закон 152? Чтобы я называла дату рождения? Нет. А что? Вы же спросили, как дата рождения определяет вашу личность. Так, и как дата рождения определяет мою личность по 152 федеральному закону? В какой статье это написано? Итак, в федеральном законе 150. Вы, если вы ну, просто будете таким образом вместе со мной разговаривать, либо какие-то дополнительные... Я буду какие-то дополнительные, ага. А для чего вы сейчас это говорите? Ну так вы ближе к телу-то будете говорить? какой статье 159-го или 152-го федерального закона говорится о том, что дата рождения подтверждает мою личность? Я не говорил, что дата рождения подтверждает вашу личность. Вы спросили, как дата рождения поможет определить вашу личность. Как? Я вам сказал, это предусмотрено федеральным законом 152. В какой статье? Я не говорил про статью. В смысле, как вы не говорили? В какой статье этого закона предусмотрено, что дата рождения... Какая статья закона 152 говорит о том, что дата рождения подтверждает мою личность? Вы что-то запутались в показаниях совсем. В каких показаниях? Ну, которые вы сейчас даете под запись телефонного разговора. Я разве говорил про статью? Вы сказали закон. Я вам открою секрет, что в законе есть статьи. Не знали об этом? А при чем здесь это? Вы говорите, что я запутался в чем-то. Вы можете ответить на вопрос, где в 159-м федеральном законе... Да что с вами не так-то, а? Я говорю, где в 152-м федеральном законе написано про то, что дата рождения подтверждает... Ну, до свидания тогда. Замечательно. Счастливого пути. Пока. Пока-пока, трубочку. Да. Алло, здравствуйте. Да-да. Анна Сергеевна с вами разговаривает. Вот так. Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Федор Андреевич. А фамилия? Осиюк. Осиюк? Осиюк. Ага, да, я вас слушаю. Ага. Банк по задолженности звонил вашей. Почему не погашена задолженность? Она горит? Юморить пытаетесь? Выходит довольно неуместно. Серьезно? А кто определил уместность? У нас деловой разговор по поводу кредитной карты. Кто у вас со мной деловой разговор? А у меня разговор в том ключе, в котором я посчитаю нужным. Отлично. Почему 425 дней вы не исполняете свои обязательства? А жадность не позволяет. Отлично. На данный момент требование банка 18126 рублей 3 копейки. Когда оплата поступит, сегодня или завтра? Никогда. Никогда вам подходит? Ага. Да нет, конечно. Ну и здорово, раз ага. То есть вы, собственно, исполняете обязательства свои, не собираетесь добровольно тратить? Нет, не собираюсь. Судебных приставов ожидаете? Ожидаю, да, с нетерпением. Отлично. То есть вы, собственно, взяли полтора года назад кредитную карту, пользовались деньгами банка, а потом теперь ждать приставов. А вы сколько за полтора года эти на мне заработали, не подскажете? С вашим процентом таконским. Так что давайте вы мне тут... Вы мне тут не становитесь позу в белом пальто. Да это не важно, читала, не читала. Вопрос не в этом. Ну, это важно, и сейчас не говорите, что вы сейчас пострадавшая сторона. Вы в любом случае получили свои деньги уже давным-давно с лихвой. Да, да, да, держите в курсе. Кредитную карту вы, если кредитный договор вы очевидно читали, вы подписали кредитный договор, значит, вы были согласны с условиями. Отлично, значит, будете оплачивать полную сумму вместе. Ну все, жду с нетерпением, как вы меня заставите это сделать. Да, отлично. Когда полное гашение поступает, сегодня или завтра? Полное гашение чего? Уксуса в соду налить? Кредитная карта ваша? Да, она же не горит. Вы повторяетесь, хоть бы что-то новое придумали. А зачем мне что-то придумывать, если вы одно и то же спрашиваете? Зачем мне напрягаться и придумывать новые вопросы? Вы же не придумали новые вопросы. Когда полное гашение произойдет задолженность вашей сегодня или завтра? Так ответила уже, зачем вы одно и то же спрашиваете? Отлично, замечательно. Сейчас, чтобы выйти из задолженности, 15 тысяч рублей нужно. О, начались подлизывания. Данная сумма покинула в 2 дня. Не дам денег, нет. Угу. То есть, да, такая сумма вам тоже за полтора года не в состоянии. Я не считаю нужным разбазаривать свои денежные средства на вот такую ерунду. Угу. А как тратить деньги банка, а потом их не возвращать? Мы уже с вами договорились, что деньги банка уже давным-давно у банка. Сейчас это хотелки банка. Да, банк уже все свое получил. Вы можете считать то, что вы хотите. А вы можете считать можете то, что вы хотите. Думать. Это ваше право. Конечно, отлично. Само собой. Последний вариант. 1100 рублей в течение 3 дней. Да не дам я денег, занять, вам хватит конючить. Занять, может быть, родственников, которым вы судебные Не да. Которым вы, собственно, испортили кредитную историю. Ага, конечно. Вот, вот нельзя да. было, да, без вранья обойтись. Где в законе о кредитных историях вообще хоть слово про семейную кредитную историю? Не подскажете, в какой так истории? А внимательно, внимательно. Так внимательно, изучила более чем внимательно. Ни слова такого нет там. А вы врете, ну, подло. Значит, и нагло нарушает 230-й раз, федеральный да, закон, да, вводя да, меня хорошо. В заблуждение. Угу. Что еще расскажешь? Ай, вы такой смешной. Так, дальше продолжаем. Ваша какой еще? 300 рублей, хотя бы 300 рублей подайте, 13 900 рублей должно быть несено в течение 3 дней. Другие ага, меры контактные есть, назад. Кроме этого. Обойдетесь. До свидания. Пока.